Неужели вы позабыли?» Я могла вяло упомянуть это существо в течение беседы, но я о нем не спрашивала. Как я могла о нем спрашивать, когда я его едва знаю? Но вы неблагоразумны. Теперь он примчится галопом, чтобы засвидетельствовать мне свое почтение. А вам бы не хотелось его повидать? Ради чего? Какой смысл начинать все сначала? Вы знаете, или вам следовало бы знать, как это со мной бывает и как всегда было? Вам лучше других следовало бы понимать, что я не хочу его видеть и что это не имеет смысла. Я только причиню ему боль и разбережу собственную рану. Так было всегда. Его это может на время развлечь, но меня это не развлечет. Мне надоело зря тратить силы на тривиальное волнение. Зачем надо было что-то говорить Шасу? Почему нельзя было оставить все как есть? Теперь придется его устранить. Лишние хлопоты. Мне кажется, я не вполне понимаю, что именно вы имеете в виду, и думаю, что горюете вы не по делу. Уверяю вас, он не настолько уязвим или чувствителен. Напротив, он всего лишь хотел повидаться и поговорить с вами. Но неужто вы не понимаете, что он не может просто повидаться и поговорить со мной? Я не в силах этого допустить. Если он вообще меня увидит, это должно быть непросто. Я буду вынуждена усложнить нашу беседу. У меня не может быть простых отношений с церебральным типом, а в нем это за милю видно. Мне придется сотворить узел и путаницу и мешанину. Ничего не поделаешь, поэтому зачем? Слишком сложно распутывать. Что ж, если б я знал? Бог видит, теперь вы знаете. Но не будем о людях и предметах, о телах. Не будем говорить даже обо мне. Развлеките меня. Расскажите мне о Луизе Лабе, или Святом Духе, или и реальных координатах. И, пожалуйста, еще коньяка, если вам это по карману. Расскажите мне о египетской книге мертвых. Белый медведь много чего рассказал об этих вещах, а Альба слушала и не прерывала его. Однако о Святом Духе он говорить не стал, это ему было неинтересно. Даже если бы не было непозволительной дерзостью мне, порочному пуританину, говорить с вами, барышней, воспитанной в незапамятной чистоте, в Святом Духе, я предпочел бы, — он бросил лукавый взгляд в ее сторону и заговорил почти шепотом, — не обсуждать этот предмет в общественном месте. К тому же эпиграммы, которыми я был бы вынужден унастить свой рассказ, пусть они, на мой взгляд, и превосходны в своей едкости, не предназначены для ушей благородной девушки. Вы человек широких взглядов, вы не обидчивы, и все же я предпочту этого не делать. Тут оратор харкнул да так громко, что у него затрещала барабанная перепонка. Посмаковав нелепый шарик флегмы, он отложил его в сторону. Что до Луизы Лабе, молвил он, она была великим поэтом, великим стихотворцем, возможно, одним из величайших поэтов всех времен, поэтом физической страсти, страсти всецело и исключительно физической. Ей неведома была любовь, из которой изгнано тело, в которое тело принесено в жертву. Плевать она хотела на нежности, да и на ностальгию Дуна по красавице Дуэтти тоже. Но вот что она знала, и на что ей было не наплевать, и что она сумела запечатлеть в нетленных стихах... Альба сложила ноги, на этот раз она подобрала их под себя и слушала, у него был приятный голос и не прерывала его. Потом, спустя некоторое время, она перестала слушать. Он уже почти разделался с реальными координатами, он говорил, и поэтому мы их выдумываем. Когда она перестала утруждать себя, перестала вслушиваться в его слова. Потом и он, ощутив, что она ушла в себя, перестал говорить. Они продолжали сидеть молча, вовсе не смущенные этим отдалением. Альба, наперекор здравому смыслу, позволила себе углубиться в изучение того, как были доселе истрачены ее дни. Как была истрачена она сама, как она была истрачена и почти, так представлялась ей самой и многим из тех, кто ее знал, уничтожена ушедшими днями. Грядущие дни не принадлежали ей, она не могла их тратить, они лежали перед ней бесполезной пустыней, она заработала свои дни. И она же была истрачена богатством дней, принадлежавших ей не раньше, чем она их заработала и выхолостила. Она была истрачена в триумфальном завоевании дней. Бедная днями, она была легкой и полной света.